7. Перенапряжение. Чем больше человек боится ничего не постичь, не успеть, не сделать, не реализоваться, тем больше он гонит и подстегивает себя все постичь, успеть, сделать и реализоваться. За кадром работает стыд, страх беспомощности и «я ничтожество». Чем больше человек опасается ощущать себя ничтожеством, тем больше он себя обучает, то есть принуждает обучаться. Так параллельно развивается гордыня, злоба на тупых людей, которые не желают себя обучать. Эта злоба довольно опасна для физического тела, и ее желательно отследить. Чтобы убрать гордыню, нужно просто позволить себе быть дураком и понять, что в качестве дурака, когда вы играете в эту игру, вы все так же прекрасны, чудесны и гениальны, только и всего. Но даже достаточно гармоничный человек, который не приобрел крен в гордыню, все равно принуждает себя как можно быстрее пересмотреть накопленный багаж в виде невыгодных убеждений, реакций и мыслей. А принуждение порождает как следствие апатию и выгорание. То есть даже по-настоящему умный человек этому подвержен из-за спешки. Отключите эту спешку в себе. Если вы понимаете, что вы не можете никуда опоздать, если вы понимаете, что живете множество жизней параллельно прямо сейчас, то к вам приходит осознание того, что торопиться бессмысленно. Вы можете играть в кого угодно, и любая игра прекрасна. Вы прекрасны в любом качестве. И все же масса людей теряет азарт и энтузиазм, когда принуждает себя разгрести свои авгиевые конюшни в кратчайший срок. Чем больше человек смотрит внутрь себя, тем больше залежей негативных чувств и состояний он там видит и решает. Сейчас надо напрячься по максимуму и сделать все сразу, чтобы достичь хорошей жизни. Ведь эти камни — то, что отделяет меня от моей радости. И вы попадаете в ловушку этой спешки. Принуждение само по себе всегда рождает лень, апатию, нежелание, депрессию, а когда человек стремится заиметь прекрасную жизнь вот прямо сейчас, надо только камни откинуть, он себя напрягает. В лучшем случае вы и получите ту самую апатию, потерю вдохновения и интереса. В худшем вас уложит на постель болезнью физическое тело, которое говорит вам: «Эй, друг, ты, конечно, преследуешь благие цели и намерения, но перенапрягать себя не стоит. И я помогу тебе замедлиться и снова расслабиться». Цель не в том, чтобы разгрести все за один месяц. Цель — научиться себя балансировать. Что это значит? Все довольно просто. Рассматривая в себе залежи негативных пластов какое-то время, не забудьте себе напоминать, что вы и с ними восхитительный, удивительный и чудесный человек. Что вы уже достаточно хороши, ни в чем не виноваты и достойны собственной любви, нежности и ласки. Определите время, когда вы занимаетесь разбором завалов, а когда отдыхаете. Положим, у вас 30 минут или 1 час в день мысленной работы, а после нужен момент отдыха, радости, мягкости, спокойствия, нормальной стабильной волны, когда все просто хорошо. Вот этот момент многими людьми ввиду спешки упущен. И потому на консультациях я часто слышу: «Я все понимаю, доктор, но принудить себя больше не могу, я потерял искру и интерес». Ее любой бы потерял, если 24/7 махать лопатой. Значит, не было обратного балансировочного эффекта, когда вы себя любите, хвалите, учите думать хорошие и приятные мысли, когда замечаете хорошее, когда занимаетесь тем, что вам приятно, а это подчас куда важнее разбора завалов. Да, завалы тормозят вас от получения больших денег, реализации, довольства и так далее, но иные небольшие радости доступны вам прямо сейчас. И спорить тут бессмысленно. Вы либо приучаете себя это видеть, чувствовать, наблюдать и проживать, либо просто нет такой привычки. И эту привычку поначалу приходится создавать, приложив некоторое первоначальное усилие. Так, я уже поработал сегодня над собой. Каких-то особенных ям не вижу, чтобы отработать страх или расстройство в реальном времени. Так что я могу чему-нибудь порадоваться. Ой, а чему? Нужно посидеть и подумать. Иными словами, вам нужно переключить внимание. Если его не переключать, то от работы сдохнет даже самый сильный конь. Вы уверены, что в вашем дне достаточно переключений на отдых, расслабление и хорошие мысли? Когда вы говорите мне «некогда отдыхать и расслабляться», то не убеждайте меня, что вам некогда думать «хорошие мысли». У вас для этого параллельно другим делам существует миллион возможностей в течение дня, и большинство этих возможностей не использовано. Энергия открытого сердца – это энергия не стыда за себя. Когда вы не отторгаете никакие свои части или аспекты. Когда вы говорите «я такой, какой есть сейчас», и мне этого достаточно для того, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы чувствовать мирную жизнь, чтобы ей любоваться. Когда вы ничего не отторгаете в себе, вы ничего не отторгаете в других. Источник имеет право на любые проявления, в том числе те, которые вы отторгаете, но сам источник не отторгает ничего вообще. У вас есть возможность убрать страх по поводу неприятных аспектов бытия, убрать беспокойство, тревогу и волнение и просто убрать с этих вещей фокус, ибо вы линза, то есть фокусировочный механизм. Многие люди не понимают, куда им в этой жизни двигаться дальше, чтобы начали происходить хорошие события. Чтобы эти самые события вообще зашевелились или сдвинулись с места. Я дам вам один совет, он же практика, которую вы попробуете пройти. На первый взгляд очень простую. Вас на данный момент от движения вперед держат какие-то стены. Можно усиленно копаться, чтобы их отыскать, а можно просто принять себя на данном этапе целиком и полностью, такого, какой вы есть. Представьте, что вы стоите перед ступенью, куда вы скоро шагнете, где вы будете богатый, счастливый, достигший ваших личных высот человек. Но вот сейчас его нет. Вот еще прямо сегодня вы тот человек, который туда не шагнул, такой, какой есть. Сможете посмотреть на такого себя с любовью, принятием, с нежностью. Сможете глянуть на свои сложившиеся ситуации, достижения, на самого себя с радостью и азартом источника. Задача кажется очень простой, на первый взгляд. Но как только вы пробуете это сделать, вы понимаете, что смотреть на себя на данном этапе с любовью у вас не очень-то выходит, потому что вы еще не на той, не на следующей ступени. Нет у вас еще тех денег, которые хочется иметь, той квартиры в элитном доме, отличной машины, возможности путешествовать каждые 2 месяца, сорить деньгами, потому что вам так нравится. Нет возможности помогать другим, и значит, нет права говорить, что вы чего-то стоите. Вот именно это чувство вы ощутите на данном этапе, потому что я еще не там. И если я не там, то я, по сути, нигде. Ну и никто заодно. Вашей же задачей в виде задания на тот день, когда вы это слушаете, и на ряд последующих дней, будет взглянуть на себя с принятием, то есть без негативных чувств. Если ваша чувствительность развита достаточно основательно, то вы, скорее всего, увидите отторжение, досаду, горечь, часть стыда, нежелание смотреть на себя такого, мол, на что смотреть. Тут просто я, никакой еще, грубо говоря, я, а я хочу стать каким-то. И вот этот шаг удерживает вас от глобального движения вперед. Однажды я задавалась именно этим вопросом, не могла понять, как перепрыгнуть свой потолок. Крутила эту мысль в голове как интерес понять, и источник ответил мне напрямую в той тонкой структуре полей, которая рождается между сном и явью. В этом состоянии, если вы уже убрали страхи, вы получите ответы источника не завуалированные, не зашифрованные, а в виде прямого знания. И именно так и прозвучал ответ. «Прими себя такого, какой ты есть, на данном этапе бытия и развития». Конечно, ответ звучал в виде знания и ощущения. Когда я радостная от предвкушения «О, я наконец поняла, что нужно сделать», попыталась принять себя на этом этапе, где находилась, увидела именно это – отторжение, состояние, за что тебя можно ценить прямо сейчас, ты еще не там. Хорошо, если я еще не там, значит, мне и порадоваться нечему. А я хочу радоваться прямо сейчас, как будто замкнутый круг. Но на деле именно эта практика моментально вырисовывает вам стены, которые просто нужно увидеть. Увидеть и позволить им быть, понять, что на данном этапе они стоят в таком, а не ином положении. Это дает еще одну ступень ясности, после которой и происходит прорыв. И да, вы будете какое-то время испытывать именно это. Не хочу принимать себя таким, не хочу, уйди, отстань, это невозможно, ну или просто фу. Позволяйте этому фу быть. Так же, как вы позволяли быть любому страху. Хорошо, давай с тобой сейчас поиграем в игру «Я фу». И вот сейчас в нее поиграем. И сейчас, и вот сейчас. Что, долго ли играть? Ну да, давай играть целый месяц или год. Лучше 10. Что, тебе уже не хочется? «Не-не-не, мы специально выбрали поиграть в игру «Я фу», чтобы позволить этому состоянию быть. Что, ты уже не настолько фу, как раньше? Ладно. Если сегодня больше не хочешь, значит, вернемся к этому завтра. А на сегодня что? Правильно. Если вы уже поработали, на сегодня идет время балансировки и расслабления хорошими мыслями. Не приучены? Нужно просто приучить себя. Потому что именно это время расслабления наиболее важно в процессах постижения чего-либо. Человек не может только вдыхать и никогда не выдыхать. Человек всегда балансирует процессы активность-отдых. И параметр отдыха у многих из вас просто отключен. Но вы часто спрашиваете, а когда радоваться? Вот сейчас. И прямо сейчас. С чего начинается радость? С хорошей, теплой, приятной мысли. С того, что приятно взгляду или на слух, с мягкой волны в сердце, с фразы «я молодец», сказанному самому себе. Вот с этого и начинается отдых. И отдых от неприятных мыслей куда важнее, даже если вам пока так не кажется, нежели физический. Хотя последний тоже важен. Думаю, вы уловили суть.